Сергей вымученно улыбнулся. Гримерша Маша исчезла за поворотом, успев призывно качнуть бедрами. Вот сучка тамбовская. Вякнула такое в голос при всех. А кто-то намотает себе на ус. И опять пойдет по кругу. Приедут спецы из расового отдела СС. Как это ты словчил проскочить мимо нас с таким шнобелем? Придется опять предоставить родословную до седьмого колена. Сдавать анализ крови, череп станут измерять. Да и новую взятку этим умникам надо сунуть, потому что вскроется, прадед по материнской линии был наполовину армянином. А не арийцам, простите, мало того, что жить не гламурно, так без справки из расового отдела и на работу при всем желании не устроишься. Сергей знал многих людей, опустившихся на самое дно, обитающих в Арбайтенлагер, общежитиях для иностранных слуг, в чьем присутствии нуждался рейхскомиссариат. Согласно уставу Москвы, арийцам запрещалось заниматься черной работой вроде очистки канализации, прокладки рельсов и торговли фруктами на деревенских рынках. По договору с Ниппон-Коку для этих целей миллионами завозили китайских рабов. Те обходились бесплатно, вкалывали сутками за еду. Точно такая судьба ждала и неарийцев. Сергей зябко повел плечами. Нет уж, лучше в бордель смотрителем. Что угодно, только не Арбайтенлагер. Он включил микрофон. На плазменном экране сменяли друг друга цифры. Раз, два, три. Дорогие телезрители, дамы und Herren, в эфире телеканал «Викинг». Начну с самых коротких новостей. Волна переименований захлестнула города империи. Жители Великого Новгорода ратуют за возврат своему мегаполису шведского названия Хольмгорд. Это приурочено к постройке на главной площади храма Локи, скандинавского бога огня. Население Красноярска вчера составило петицию сюзерену Японской империи, официально запросив называться городом ароматных хризантем. Очередной сетё Урадзио Сутоку с большим успехом провел фестиваль суши для туристов из Рейха. Сетё. С японского глава администрации. На рисовых колобках подавались кусочки хариуса, налима и омуля. Фюрер рейхскомиссариата Туркестан Абдулло фон Циммерблюд после пятничной молитвы в мечети Ашхабада выступил с предельно жестким заявлением, пообещав нанести авиаудары по фермам свиней в рейхскомиссариате Украины. Прусские колонисты Крыма отметили фейерверком начало курортного сезона и троекратно повысили цены для отдыхающих. Насколько известно, так начинается каждый сезон, поэтому в прошлом году в Крым не приехал ни один турист. Новый оберкомендант города Москвы назвал автомобильные пробки национальным достоянием и отказался от борьбы с ними. В Голливуде под руководством японских продюсеров начались съемки 57-й части боевика «Годзилла». На этот раз огромный динозавр из моря разрушает деревню эскимосов из Гренландии, последняя из незатронутых им мест. Мы уходим на рекламу, а потом меня сменит на выпуске фройлен Ирина Носова. Ролик показал очень толстую и столь же счастливую домохозяйку в платье с кружевами и вышивкой, похожей на уроженку Баварии, Русланда и Украина одновременно.